Николай Александрович Рожков. Годы жизни. 1868-1927. Николай Александрович Рожков приехал в Москву из Перми в середине 90-х годов 19-го столетия. В Перми он был учителем истории в гимназии. В фундаментальной библиотеке этой гимназии было богатое собрание книг по русской истории. Рожков там и подготовился к магистерскому экзамену. По выдержании экзамена он был оставлен Ключевским при кафедре. Рожков высказывал тогда самые определенные народнические воззрения, но постепенно превратился в марксиста. Магистерскую диссертацию он написал очень быстро, обогнав и Кизеветтера, и Богословского. Темой диссертации было «Сельское хозяйство в России в XVI веке». Основал он ее на изучении писцовых книг, собрал груду материалов. В методологическом отношении труд был очень слабый. На диспуте Ключевский беспощадно разобрал несовершенство диссертации. Вторым оппонентом был Кизеветтер. Он старался смягчить впечатление от выступления Ключевского, но все же указал на ряд промахов. Тем не менее, и Ключевский, и Кизеветтер рекомендовали факультету дать Рожкову степень магистра. Докторской диссертации Рожков уже не стал писать. Он вошел в редакцию «Большевистской борьбы», был арестован, долго просидел в тюрьме и был сослан в Иркутск. После Октябрьской революции 1917 года Рожков вернулся из Сибири, но тотчас разошелся с прежними товарищами по партии. Он остался верен воспринятой им марксистской догме, но увидел, что большевики в своей деятельности ее переиначили. Он не мог с этим примириться. Частные органы печати в это переходное время еще существовали, и он напечатал письмо, в котором резко критиковал текущую политику партии. За это он был арестован и посажен в тюрьму. В конце концов, он сдался и написал покаянное письмо. После этого он был поставлен во главе одного из учебных институтов и на этом посту умер. Рожков был плодовитым писателем. Большинство его работ было написано с социологической точки зрения. Заслуживает внимания его «Город и деревня в русской истории», третье издание, Петербург, 1913 год. Главный его труд «Русская история в сравнительно-историческом освещении» 12 томов 1918-26 годы. Это едва ли не первый опыт обобщающего обзора русской истории с социологической точки зрения. В основу периодизации русского исторического процесса Рожков положил эволюцию форм хозяйства, смену натурального хозяйства денежным. Рожков насчитывает 9 периодов русской истории. Первобытное общество, общество дикарей, дофеодальное общество, с этого периода начинаются события русской истории, феодальное революция, феодализм, дворянская революция, господство дворянства, буржуазная революция, капитализм.